До наступления ночи Оливер сидел под замком в чулане. Только теперь, когда никто не видел и не слышал его, мальчик упал на колени и заплакал. Когда первый луч света пробился сквозь щели в ставнях, Оливер встал и снял дверные засовы. Он посмотрел направо, потом налево, не зная, куда бежать. Наконец он выбрал путь и, выйдя на дорогу, быстро пошел вперед. Он поравнялся с домом. По-видимому, в такой ранний час все обитатели его еще спали. Оливер остановился и заглянул в сад. Какой-то мальчик полол грядку. Это был один из его прежних товарищей, маленький Дик. Оливер обрадовался, что увидел его, прежде чем отсюда уйти. Оливер, это ты? Тише, Дик. Никто еще не встал? Никто, кроме меня. Здравствуй, Оливер. Дик, не говори, что ты меня видел. Я сбежал. Меня били и обижали. Я решил искать счастье где-нибудь далеко отсюда. Не знаю только где. Какой ты бледный. Я слышал, как доктор сказал, что я умру. Я рад, что повидался с тобой. Но уходи, уходи. Мы еще увидимся, Дик. Знаю, что увидимся. Ты будешь здоровым и счастливым. Надеюсь, после того, как умру. Я знаю, доктор прав, Оливер. Потому что мне часто снится небо, ангелы и добрые лица, которых я никогда не увижу наяву. Обними меня. Прощай, друг. Да благословит тебя Бог. Я впервые слышу, что на меня призывают благословение. Я никогда не забуду этого часа. На седьмой день после ухода из родного города Оливер, прихрамывая, вошел в небольшой городок близ Лондона. Долго он сидел, съежившись на ступеньке какого-то дома, удивляясь количеству трактиров. Вдруг он заметил подростка, который, безучастно пройдя мимо него несколько минут назад, пристально смотрел с другой стороны улицы. Он был курносый, с плоским лбом, ничем не примечательной физиономией и такой грязный, каким только можно вообразить юнца, но напускал на себя важность и держался как взрослый. Вообще, это был самый развязанный и самоуверенный молодой джентльмен. «Эй, парнишка! Какая беда стряслась?» «Я очень устал и проголодался. Я иду вот уже 7 дней». 7 дней? Понимаю. От кого же ты удираешь? Небось, украл что-нибудь?» «Нет, сэр. Я знаю, что воровать это плохо». «Да чего же он желторотый? Да ладно, не бери в голову. Послушай, тебе нужно задать корму, и ты его получишь. Я и сам теперь на мели. Но уж коли на то пошло, я раскошелюсь. Вставай-ка, ну! Вот так! Путь дорогу! Сейчас купим ветчины и булки. Хочешь пива?» «Нет, спасибо, я лучше воды». «На, глотни! Идешь в Лондон?» «Да». «Квартира есть?» «Нет». «Деньги?» «Нет». «Ты бы не прочь отыскать какое-нибудь местечко, чтобы переночевать там сегодня, верно?» «Очень хотел бы». «Сегодня вечером я должен быть в Лондоне, а там у меня есть знакомый, почтенный старый джентльмен, который приютит тебя даром и сдачи не потребует. Конечно, если я тебя ему представлю». Оливер узнал, что его друга зовут Джек по прозвищу Ловкий Плут. Так как Плут не хотел выйти в Лондон, пока не стемнеет, то они ждали 11 часов. «Эй! Кто там?» «Плутни и удача!» «Вас тут двое! Кто этот второй?» «Новый товарищ». «Откуда он взялся?» «Из страны желторотых. Феджин наверху?» «Да, сортирует носовые платки». Ступайте наверх. Плут открыл дверь задней комнаты и втащил за собой Оливера. Стены и потолок в этой комнате совсем почернели от времени и пыли. На сковороде поджаривались на огне сосиски. Наклонившись над ними, стоял с вилкой очень старый, сморщенный еврей с всклокоченными рыжими волосами. За столом сидели подростки не старше Плута и с видом солидных мужчин курили длинные глиняные трубки и угощались спиртным.